возникает картинка – обезьяна. Обезьяна, виденная им недавно глазами ворона, теперь в доме. Как она сюда проникла, он не знает. Ее мысли похожи на мысли ребенка или психически неполноценного взрослого. Она ничего не видит в темноте и совершенно растеряна. Он открывает дверь и выходит в коридор. Никого. Только тени раскачиваемых ветром деревьев, освещенных из сада огромной сентиментальной луной. Он спускается по лестнице в главное здание, останавливается у двери кормилицы, то есть снится какой-то замысловатый сон, где кто-то все время повторяет: «Это был вторник, в апреле». Рядом с кормилицей, в колыбели, спит их дочь. И даже ей, крошке, тоже снятся сны. Калейдоскопический туман красок, смешиваемых на загадочной палитре ее младенческого сознания. Слабые контуры проступают на красном фоне. Может быть, руки. Внезапно он видит в ее сне свое лицо в маске. Он ощущает вместе с ней биение сердца кормилицы, вкус жирного грудного молока, увлажняющего ее рот, запах ее матери Генриетты. Что ж, думает он, таковы сны новорожденных. Туман, сначала туман. И в нем медленно, очень медленно проступают контуры окружающего ее мира. Еще нет языка, нет чувств, кроме голода, жажды, боли в животе. Добро и зло — неизвестные понятия, так же, как красота и уродство. Всему этому постепенно научит ее жизнь, хотя никто об этом и не просит. Он сосредотачивается на спящих в другом флигеле. «Фон Бюлов», — мысленно отмечает он, — «спит совершенно спокойно». Барону почти никогда ничего не снится, а если и снится, то сны его ясны и упорядочены, как грамматика. Но управляющего на месте нет. Тревога начинает вгрызаться в его безоблачное счастье. Почему фон Бюлов никогда ничего не заподозрил? Для современных деловых людей время — понятие вполне приручаемое. Они относятся ко времени совсем не так, как это было до них. Временем можно управлять и изменять его, его можно как сосуд наполнить планами и решениями, призванными принести выгоду. «Время — деньги», — часто повторяет барон, приводя в растерянность свое окружение. Никто из них никогда и не подозревал, что может существовать подобная связь. Эркюль в растерянности оглядывается. «Где же управляющий?» «У кухонной двери», — внезапно осеняет его. И где-то в доме, в каком-то помещении, о существовании которого он до этого не знал, он видит обезьяну и какого-то незнакомого человека. Его сердце начинает лихорадочно биться. Он бежит изо всей силы, насколько только позволяют его карликовые ножки, назад, вверх по лестнице, через коридор, где деревья разыгрывают на стенах индонезийский театр теней. Он спотыкается и ударяется о секретер. Что-то неуклюже шевелится в углу. Ну, конечно! Это одна из разукрашенных драгоценностями черепах. Он дышит, как астматик. Его крошечным легким не хватает воздуха. Что-то булькает у него в горле. Кажется, что он вот-вот издаст крик, что совершенно невероятно. У него же фактически нет гортани. Дверь открыта, как он ее и оставил, но книжный шкаф отодвинут, и в открывшемся темном зеве видна потайная лестница, он никогда раньше ее не видел. Комната купается в лунном свете, на постели, все еще в его маске, лежит Генриетта. Он вдруг перестает различать цвета. Он видит все черно-белым, как будто вновь глядит вороновыми глазами. И первый раз в жизни из его горла вырывается крик настолько страшный, что уже через минуту